Глава 25. Когда я мчусь домой, вся в поту, кипя от негодования, я прокручиваю в уме эту ссору. Я предвижу, что в результате вырвется на волю цунами семейного конфликта. Когда я добираюсь до Cobden View Road, мне вспоминается давно забытый разговор. Это не был один из великих дней нашего романа, и он не стал бы кульминационным моментом фильма, хотя для Лукаса, как выяснилось, вообще ничего не имело значения. Даже для меня это был проходной момент, когда не происходило ничего особенного, поэтому я и не вспоминала о нем до сих пор. Был знойный день в ботаническом саду. Сильная жара, пьяное жужжание пчел. Мы с Лукасом якобы размышляли над характером Эдгара Линтона. Он славный, и Кэти использует его, чтобы мучить Хитклиффа. «Это типично мужской вопрос», — сказала я, наблюдая, как легкий ветерок играет листами бумаги с нашими записями. Как будто все, что делает Кэти, нужно рассматривать через призму чувств Хитклиффа к ней. Вот почему я не могу двигаться дальше. Получается, что она одна ответственна за неправильные решения. Она одна должна защищать их любовь, за них обоих. Но она же уходит, влюбляется в другого и выходит за него замуж, хотя знает, что любит Хитклиффа больше. Лукас так красноречив и упрям, а в школе он помалкивает. Это мне урок. Я всегда считала, что интересные люди многословны. Но Хитклифф становится чудовищем, а получается по ее вине. По-моему, он думает, что никогда бы не сделал то, что сделала она. Ему никто бы никогда не смог вскружить голову, как вскружили ей, и он не может простить ей эту слабость. Это сводит его с ума. Вот что сводит его с ума. Она знала, что поступает неправильно, но не остановилась. Он не может понять ее логику. Похоже на то, как мой папа учил мою маму водить машину. Лукас засмеялся, но это была слабая шутка, поэтому и смех тоже был слабым. Прошло 15 минут обсуждения подтекста «Грозового перевала», и скоро мы снова принялись шарить под одеждой друг у друга, подбираясь к запретным местечкам. Когда это слишком возбуждало, один из нас отодвигался и пытался ввести нас в рамки. В тот раз это был Лукас, выленившую красную футболку и руку, обнявшую меня, когда я прислонилась к его плечу. Почему у него был такой восхитительный вкус и такой манящий запах? Кстати, о химии. Это вовсе не имеет отношения к тому посредственному фильму 1940-х, где балдеют друг от друга. «Нет, это что-то настоящее». Он что-то прошептал мне в макушку, и я спросила: «Что? Я не слышу тебя». Лукас отодвинулся. Я сказал: «Ты такая хрупкая». «Хрупкая?» Было странно услышать такое слово от 18-летнего парня. Когда я встретилась с Лукасом взглядом, у него был смущенный вид из-за того, что он употребил это слово. «Кажется, у тебя косточки совсем тоненькие», — сказал он, обхватив пальцами мое запястье. Я была восхищена и удивлена. «А моя мама говорит, что я упитанная», — сказала я, и Лукас рассмеялся. «В самом деле? Она шутит?» «О нет, она всегда говорит что-нибудь в таком духе. Упитанным мы скорее назовем Винни-Пуха». «И у меня слишком широкий кончик носа, так что я не могу считаться классической красавицей». Я бы ни за что не рассказала это Лукасу еще несколько недель назад, а то он еще стал бы считать меня мисс Нос-картошкой. Но в потерявшем управлении поезде, который был любовью, все больше росла моя уверенность в том, что его восхищает моя внешность. И мне хотелось, чтобы он знал обо мне все. Желание быть интересной одержало верх над стыдом по поводу этих пренебрежительных замечаний мамы. Так что, полагаю, тут все же не обошлось без талики тщеславия. Лукас нахмурился и пристально посмотрел на мой нос. «Как это странно, сказать такое. Даже если бы у тебя был нос величиной с туфлю, как можно говорить своему ребенку такие странные, недобрые вещи?» Я передразнила мамин голос. «Ты хорошенькая, Джорджина, но ты не красавица, так что не ожидай, что внешность поможет тебе в жизни. Будь милой с людьми и планируй всего добиваться трудом. Головы мужчинам очень легко кружат, лучшие варианты, чем ты». «Вау, что за...» «Это ужасно», — сказал Лукас. «Я чувствовала, что он действительно за меня переживает. Лучше бы я ему не говорила. В тот день мама была в исключительно плохом настроении. Теперь мало шансов, что она ему когда-нибудь понравится. Я не учла это», сделав ее похожей на Джоан Кроуфорд в фильме «Дорогая мамочка». Фильм 1981 года, снятый по мемуарам Кристины Кроуфорд о ее приемной матери Джоан Кроуфорд, обличающей истинную сущность этой кинозвезды. «С какой стати твоя мама говорит подобные вещи? Я вижу, что он искренне расстроился. У нас большая любовь, думаю я. Это напомнило мне, как мы в прошлом году изучали Отелло, но только сейчас Лукас в роли Дездемоны. Я ей своим бесстрашием полюбился, она же мне сочувствием своим». Уильям Шекспир, «Отелло». В ту минуту я забыла, что «Отелло» — трагедия. Я потянула колени к груди и произнесла с наигранной усталостью от всего мира. Таково ее поколение, это их менталитет. В молодости она была сногсшибательной красоткой. Она никогда не работала и вышла за моего папу в 21 год. Мама считает, что мои перспективы в жизни основаны на моей внешности, потому что так было у нее. Главное — выйти за обеспеченного мужчину и нарожать детей. Я перевожу дух. Никому бы не сказала такое, только Джо. Она несчастлива с папой, но никогда не уйдет от него, потому что не хочет быть разведенной женщиной, которой за 50, с более низким уровнем жизни. Так она и говорит, когда они ссорятся. Это не ее вина. Критикуя, она считает, что предостерегает меня. Мы с Лукасом сидим в молчании. «Это ее вина», — говорит он в конце концов. «Она сделала неправильный выбор в жизни и стала из-за этого несчастной. Несчастливые люди вымещают эмоции на других. Я сама удивилась, откуда это взяла. Лукас так действует на меня, что я сама себе удивляюсь. Если бы я сделал выбор, из-за которого стал бы несчастным, то отменил бы этот выбор», — сказал Лукас. «Но я не стал бы вымещать это на ком-то другом». Я согласилась, и мы улыбнулись друг другу сияющей улыбкой. Все было так просто и так несомненно. После четвертого пропущенного звонка от Эстер я получила резкое сообщение. «Почему ты избегаешь? Я же ничего не сделала». Смягчившись, я ей позвонила на следующее утро по пути на работу. «Привет. Наконец-то. Я направляюсь в паб и войду туда через минуту. Ловко. Эстер, если ты собираешься задирать меня, то не трудись зря. Я больше никогда не стану разговаривать с этим уродом. Ты имеешь в виду Джеффа?» «Я имею в виду Джеффа. Что там за шум?» «Это чей-то терьер, а еще автобус». «Я забываю, что у тебя нет машины», — говорит Эстер. «Ты говоришь совсем как Джефф. Послушай, я не виню тебя за то, что ты разозлилась. На твоем месте я бы тоже разозлилась. Но как бы плохо все ни вышло, намерения были благие. Мои намерения тоже были благие, а в результате мне сказали, что я глупая уличная девка, которая погубила свою жизнь. Не цепляйся ко мне, я пытаюсь быть миротворцем. Если ты нейтральна в ситуации, когда совершается несправедливость, то ты на стороне обидчика». «О боже, ты снова провела слишком много времени в Твиттере?» Эстер смеется, и я неохотно усмехаюсь в свой айфон. Я-то думала, что наброшусь на нее, но за ночь у меня перекипело. Я изранена и вся в кровоподтеках, но когда рассеивается туман на поле битвы, мне не хочется обращаться с Эстер, как с боксерской грушей. Мне хочется, чтобы она была на моей стороне. Мы видим ситуацию по-разному, но, быть может, это и хорошо. Однако я не могу заставить себя поговорить с матерью. Мне пока что не хочется слушать ее объяснения. Я не готова их принять. «Ты знаешь, что меня больше всего разозлило?» – спрашиваю я. Он имел наглость сказать, что я огорчаю маму. «Какое право он имеет говорить подобные вещи? Я же не сказала, а нас огорчает, что наша мама вышла замуж за нудного старого манипулятора». «Да, я сказала маме, что было глупо посылать на встречу с тобой Джеффри. У меня сложилось впечатление, что сначала был другой план, но потом он взял на себя руководство». «Ну и ну. Я думаю, предложив работу, он стал хозяином положения. А ты можешь вообразить, какой был бы ужас, если бы я согласилась? Он бы помыкал мною, командовал. Он хочет получить власть надо мной, как над мамой». «Да, я сказала маме, что это верный путь к беде. Могу я попросить тебя помнить об одной вещи?» — спрашивает Эстер. «Мама нуждается в нас». «Я знаю. Я хочу сказать, что она действительно нуждается в нас, Гок. Думаю, у них абьюзивные отношения, и если она собирается противостоять Джеффри, то не сможет это сделать, если будет ссориться со своими дочерьми из-за него. Ты же не думаешь, что он...» «Бьет ее? Господи, нет. Иначе я бы вмешалась. Но есть другие виды насилия. Что, по твоему мнению, я должна делать? Быть достаточно любезной с Джеффри. Худой мир лучше доброй ссоры. На кону более важные вещи. Его не переделаешь, но он наш отчим, и мы ничего не можем с этим поделать. Нужно поддержать маму и помочь ей осознать, что он не должен ею командовать только потому, что кредитные карточки на его имя. Сейчас я уже добралась до работы и проверяю время по своим дешевым часикам, отогнув розовую пушистую манжету». «Ну, не знаю, ты лучше разбираешься в таких вещах, Эст, но я не думаю, что, если я притворюсь, будто не питаю к нему отвращения, это что-то даст. Ты не права, он очень падок на лесть, и ты можешь быть обворожительной, когда постараешься, даже если ты сделаешь это, скрипя сердце. Я хохочу. Джефф думает, что я вообще не умею притворяться обворожительной. Послушай, у меня главное — голова, а у тебя сердце, и я люблю тебя за это, но я прошу тебя на этот раз подключить голову. Ты просишь меня дать Джеффри по голове? Джорджина!» «И почему он не может побаловать себя хорошим сердечным приступом? Нам просто нужно угостить его коньячным маслом на Рождество и уговорить купить Харли в ознаменование кризиса среднего возраста». «Средний возраст означает, что Джеффри собирается дожить до 134 лет». «О боже, только не это, забальзамированный в собственной желчи. А пока ты ответишь на телефонный звонок мамы. От этой перспективы мне становится не по себе». «Я пока еще не могу. Джеффри также наговорил гадости о папе», — бормочу я. «Я не могу обсуждать это с Эстер, но мне нужно, чтобы она поняла всю глубину моего гнева». «О, что же он сказал? Что он был бесполезным. Я не могу придумать, чем заменить слово «распутник». Что он нас предал и что Джеффри лучше его. Ему не следовало это говорить. Наверное, услышал что-то от мамы. Не защищай его. Этому человеку нет оправдания. Как он смеет говорить мне гадости о нашем папе? Ты же не можешь сказать, что он был мужем и отцом года, Гок. Я тоже по нему скучаю». «Да, но это можем говорить мы, а не этот тайный фашист с зачесом на лысине». Эстер смеется от души, и мне становится намного лучше. Разговор заканчивается, и я выключаю телефон. Открыв дверь, я встречаюсь взглядом с темными глазами Лукаса Маккарти, который вечно обвиняют. «Добрый день», — приветствует он меня, потягивая кофе из кружки. «Все в порядке?» «Да». Мне лишь померещился многозначительный взгляд и какая-то необычная интонация. Может быть, он слышал мой телефонный разговор? Знает ли он, что Девлин рассказал мне о Нив? Я в первый раз вижу Лукаса после этого открытия. Как же мне теперь к нему относиться? Правда, если бы Лукас хотел, чтобы к нему относились как к недавно овдовевшему мужчине, он бы мне рассказал о своей утрате. Рядом с ним неожиданно появляется Дев в духе ситкома. Наверное, он что-то делал под барной стойкой. Указывая на меня, он говорит: «Черт побери, оно собирается какать». Я в полном недоумении, но потом понимаю, что он указывает на Кита, пристроившегося в углу. Кит просто так сидит. «Если только ты не имеешь в виду Джорджину». «Мне пойти погулять с Китом?» – спрашиваю я. «Нет», – кричит Лукас, затем добавляет. «Нет, спасибо, я выведу его». Он пристегивает поводок и говорит. «Пошли, мальчик, дядя Девлин тебя обвиняет. Пойдем-ка подышим свежим воздухом». За ними закрывается дверь, и на меня веет цитрусовым лосьоном после бритья и мокрой псиной. Вот уж никогда бы не подумала, что мне понравится такое дикое сочетание. Дев говорит. Он носится с этой шавкой, не принимает она свой счет, ничего личного. Мне становится еще хуже, поскольку я не думала, что хамство Лукаса так заметно. Меня все еще не покидает воспоминание о том дне в ботаническом саду. Надеюсь, я никогда не стану в подпитии кричать Лукасу, а когда-то тебе гораздо больше хотелось гладить меня, чем свою собаку.